Глава 54. В постели с богиней. Мои глаза открылись среди ночи, и я не сразу понял, что происходит и где я нахожусь. До моих ушей доносился медленный мелодичный перестук мелких деревяшек. Обоняние будоражил сладковатый запах экзотических благовоний. Пока я соображал, увидел источник звука. Это была подвесная штука, называемая «музыкой ветра». Она болталась под потолком напротив приоткрытой форточки. Из щели неплотно задернутой шторы в комнату падал тусклый луч уличного освещения. Тут, в улье, только очень крупные поселения иммунных могут себе позволить такую роскошь, как фонари для света ночью. Это значит, что я все еще в зимнем. В комнате было тепло, даже жарко. Я развалился на двуспальной кровати под одеялом и был не один. По черному шелку второй подушки рассыпались длинные блондинистые волосы. Я не удержался от искушения и намотал их на кулак. Гибкое девичье тело вытянулось, словно струна. До моего обостренного слуха донесся едва слышный стон. Это и послужило катализатором всего, что произошло дальше. Мое тело отреагировало, словно разжавшаяся пружина. Само по себе, без всякого участия разума. Да и как еще оно могло отреагировать, когда рядом с ним, под теплым одеялом, лежало обнаженное девичье тело, источавшее жар? Способность связанно размышлять улетучилась окончательно, когда другой лапой я притянул девушку к себе. Она с готовностью подалась навстречу. Упругие ягодицы, которые словно изваял талантливый скульптор, уперлись вниз моего живота и требовательно заелозили, а я, задыхаясь от желания, прижал ее плотнее к себе. Голова, что называется, поплыла. Согнул блондинку в талии, ощущая ее жар, и... Дальнейшее получилось непроизвольно, без участия когнитивных способностей. Сдерживая себя из последних сил, я очень аккуратно и медленно проник внутрь партнерши. Сразу ощутил частые сокращения, и слух уловил приглушенный подушкой стон удовольствия. «Не так быстро, крошка, не так быстро!» Ощущая все сильнее и сильнее нарастающее возбуждение, я начал двигаться. Блондинка тоже оказалась готова к продолжению. Это подтвердил еще один ее стон. Моя голова кружилась от запаха женщины. Прижавшись к спине партнерши, по-хозяйски сгреб в ладонь небольшую упругую грудь, пытался поцеловать изящную шею, но запутался лицом в гриве роскошных светлых волос. Ее запах и ее вкус наполнили меня без остатка, отключая мысли. Второй раз к финалу блондинка пришла синхронно со мной, но возбуждение никуда не делось, не прошло. Успокаиваться я не собирался, и девушка в этом меня поддержала. Захлебываясь страстью, я продолжал. Негромкие томные стоны партнерши меня только еще больше возбуждали, доводя до потери контроля. Касание нежной кожи, под которой перекатывались удивительно сильные мускулы и змеиная гибкость девушки, доводили меня до исступленного неистовства. Третий финиш оказался фееричным, ярким и синхронным. После него мы упали на шелк простыней без сил и лежали несколько минут, жадно ловя воздух, а потом все началось снова. Когда мы, обессиленные, в очередной раз упали на кровать, я провел пальцем по спине партнерши и ощутил несколько крохотных, почти уже заживших шрамов. И впервые задумался о том, с кем из своих немногочисленных знакомых блондинок оказался в постели. Вначале мне показалось, что это Линда. Но тогда откуда шрамы? В этот момент моя партнерша решила продолжить. Оседлала меня, и в падающем с улицы свете фонарей я наконец-то увидел лицо. «Кали!» Вот уж кого я ожидал увидеть меньше всего, так это ее. Неприступную и вечно занятую богиню смерти, которая в свое время решила мою судьбу, сунув в карман брошюру для свежаков улья. «Тссс!» – прижала палец к губам блондинка. И мы продолжили. А выяснение, как так вышло, я предпочел оставить на завтра. Партнерша устроила натуральное родео, объездив моего жеребца еще раз. Потом молча упала рядом, ласково поглаживая меня кончиками изящных пальцев, будто бы убаюкивая меня. Я без остатка отдался ощущениям от ласки, лежа бездумно и лениво блаженствуя от нежных касаний к своей коже, чувствуя себя при этом дворовым псом, натерпевшимся от перипетий бродячей жизни, которому внезапно и незаслуженно перепало ласки от случайно встреченной девочки. И не просто девочки, а той, от которой подобное никак не ожидалось. Простые удовольствия, они такие. Самые понятные, самые приятные. Особенно, если ты долго был их лишён. И чем дольше, тем оглушительней будет эффект. Потом я задремал, а затем и провалился в крепкий сон. Сколько времени прошло, сказать сложно. но проснулся я только утром от непонятных пьяных криков в обнимку с подушкой. В полной уверенности, что в постели я не один. И очень удивился, когда понял, что это не так. Постучавшись, вошла сонная, босая и лохматая Арманд в смешной ночной рубашке с рюшечками. «Сокол мой, нам там калитку какой-то мужик сломал. Кричит, чтобы ты выходил». «Надо бы лицо этому мужику сломать». «Он крепко выпивший. Не бей его сильно, пожалуйста». «Разберемся», – пообещал я, глотнув живуна и окончательно придя в себя. Выяснение того, куда делась Кали, пришлось на некоторое время отложить. Натянув штаны и майку-тельняшку и завязав шнурки на армейских ботинках, я вышел в промозглую серость под моросящий дождь. И тут же схлопотал поставленный прямой в челюсть.